вспомнил теперь, когда получил особую папку из рук чиновника такого ранга, что дух захватывало. Шеф первого отдела императорской канцелярии. Кто важнее, он или Каргин, рябой начальник и большого КГБ? В субординации ихней, то есть что он, нашей, теперь уже нашей, Симон еще не до конца разобрался. Но контора была всюду одна, это же очевидно. И контора эта, то есть органы, интересовалась вплотную посвященными, хануриками, да еще в контексте страшной уголовщины последнего года. Его подотчетной уголовщины. Вот именно. Как раз блатные и стали называть посвященных хануриками. Года три назад блатные вдруг проявили интерес к обкому. В жандармерии объяснения дали примитивные. Скопление бродяг и юродивых всегда волнует преступный мир. Но, может, все не так просто? А пару месяцев назад, когда в связи с очередным странным убийством подпоручик Зильберман раскручивал по новой дело о двойниках, неожиданно позвонил Ланселот, сильный криминальный авторитет еще с 90-х годов, и сказал: «Шеф, ты меня знаешь, я своих отмазывать зря не буду. Но двойники — это ханурики. И наши их никогда бы не тронули. У меня все». А потом появился так называемый маньяк. Маньяк и посвященные связывались воедино легко. Все они там маньяки. Но бродяга Лен... Ох, как не понравилось Симону личное дело Ланселота в этой особой папке. Неужели в ВАСПО известно об их конспиративном и сугубо конфиденциальном общении? Он посмотрел на часы. Истекала 18-я минута. «Скажите, Микис, кто собирал документы для этой папки?» «А вы молодец, Симон». Документы для этой папки собирал Роликов, сотрудник КГБ. Он не успел объяснить нам принцип подбора. Его убили. Так что объяснять все это предстоит вам, поручик. А теперь пойдемте погуляем».